Трудно жить, когда кругом темно. Трудно жить, когда заря рассвета в чье-нибудь не глянуло окно. Если ложь царицей восседает, если зло кругом руководит и неправда правду подавляет, трудно жить. Но средь зла, пропитанного ложью, в темноте сгустившейся ночной, был зажжен однажды Сыном Божьим яркий факел истины святой. И нести его во все народы, истомленным, гибнущим сердцам, через все преграды и невзгоды поручил Христос ученикам. Яркий факел, сколько душ несчастных ты согрел своею теплотой, сколько их в неверии блуждавших озарил ты истиной святой. Шли они, апостолы Христовы, по деревням, селам, городам, рушились греховные оковы, умножалось племя христиан. Было их тогда совсем немного на суровом жизненном пути, облеченных силою от Бога, чтобы факел истины нести. Поднимаясь из греховной тины, брали факел истины они. В Риме, Македонии, Афинах загорались яркие огни. Тьма греха повсюду поднималась, чтоб своей нечистой рукой потушить во что бы то ни стало яркий факел истины святой. Но когда Стефанов убивали, думая заставить замолчать, это место Савлы занимали, чтоб святое дело продолжать. Так и шла она, семья Христова, с факелом горящим впереди, пробуждая многих к жизни новой, трудности встречая на пути. Сколько им скорбей, гонений, пыток испытать пришлось за этот срок, сколько крови праведной пролито, кто бы это все измерить смог, кто бы счел все тропы и долины, города и села разных стран, и все тюрьмы, каторги, остроги, где ступали ноги христиан. Разрывались вражеские цепи, разгоралось пламя все сильней и становилось теплее на планете от его живительных лучей. Нет, не тщетны были все старания, не напрасен был тернистый путь. И сегодня с радостным сознанием можем мы на прошлое взглянуть. Сколько душ от гибели спасенных, сколько чистых пламенных сердец, сколько снова в стадо возвращенных без Христа блуждающих овец. Знамя истины Господней ныне нам поручено нести. Перед нами тот же путь сегодня, и другого нет для нас пути. И от нас Господь сегодня хочет той же веры, преданности той, чтоб и в наше время сумрак ночи не царил над грешной землей, но чтоб дружно, радостной семьею мы несли во все места с чистым сердцем, с пламенной душою чудный свет учения Христа. Аминь.